Глава 11. Утро вторника началось с грандиозной порки. Подполковник Сергеев кричал так, словно у него над душой висел убийца с разводным ключом. Что он скажет декану юридического факультета, который простодушно отправил своего лучшего студента на практику в органы? Как смотреть в глаза его родителям? Чтобы в кратчайшие сроки поставили парня на ноги, и не дай бог он после удара по голове станет дураком. Так он уже недалеко. Чуть не сорвалось с языка. Начальство бушевало. «Сколько женщин еще должно погибнуть, чтобы милиция взялась за работу? Хватит, довольно. С этого дня никто домой не уходит, пока преступник не будет пойман. Представление о неполном служебном соответствии – каждому. Премию по итогам года – хрен. Партийных вон из партии, чтобы не позорили светлый облик коммуниста». В какой-то момент Алексей просто отключил органы восприятия. Стоял посреди ковра с покаянной миной. «И что будем делать, Разин?» Исчерпав запас ярости, спросил Сергеев. «Работать, товарищ подполковник». «Так иди работай! Какого хрена ты тут застыл, как монумент вселенскому безделью?» Отыграться на подчиненных было бы логично, но сигарета в коридоре успокоила. В отдел он вошел спокойный, как удав. Сел на свое место. Личный состав стремительно редел. Теперь приходилось работать за двух парней. «Спокойный ты какой», — подметил на удивление трезвый Крюгер. «Неужели похвалил?» «Нет, разнес пух и прах. Но вы же не хотите, чтобы я сделал то же самое?» «Нет, конечно», — испугалась Лида. «Ты объясни руководству, что работать некогда. Мы постоянно ходим по больницам. Один лежит в первой больнице скорой помощи, другой в третьей». «Какие, кстати, вести из больниц?» Алексей сел, открыл первую попавшуюся папку. «Виктор Павлович стабилен, частично пришел в сознание». «Частично это как?» «Еще не ругается, но уже произносит отдельные слова». Лида смутилась. «Не самые сложные. Прогнозы пессимистичные. Рано или поздно Виктор Павлович восстановится, но едва ли вернется на службу. Это у молодых все зарастает, как на собаке, и расшатанные мозги возвращаются на место. Врачи говорят, что есть угроза инсульта, но ее пока купируют». «Что с практикантом?» «Перелом черепа», вздохнула сотрудница. Он так ударился о камень, что удивительно, почему тот уцелел. Содержимое черепа не пострадало, кость срастется. Крови потерял немного. Тяжелейшее сотрясение мозга, так мне сказали. «Теперь либо гением станет, либо наоборот», — проворчал Островой. «Давайте без цинизма», — поморщилась Лида. «Он все же наш товарищ. Хороший парень. Неужели вы еще не поняли? С кучей прибабахов, но все равно хороший. Буду первый голосовать за то, чтобы после учебы он пришел в наш отдел. Хотя бы на стажировку». Лида задумалась, не наговорила ли лишнего. «Пока человеку требуется покой, врачи рекомендуют воздержаться от посещений. Прогноз оптимистичный. Возможен, конечно, кризис, но это не смертельно. Свой институт Виталик окончит». «Ладно, всем здоровья», — проворчал Разин. «Присутствующим тоже». Он поморщился. Субботняя молодьба по ребрам еще давала знать. «Что по новой жертве?» «Дунчану Евгения Геннадьевна, 27 лет. Урожденная Стриженова», – забормотал Островой. Парень явно метил в заместителе начальника отдела. 5 лет назад окончила филиал Института иностранных языков, работала в сибирском отделении интуриста, гидом и переводчиком. Больше, конечно, переводчиком, поскольку с иностранными туристами в Сибири туговато. Боятся круглогодичной зимы, лагерей и медведей на улицах. Но самые отчаянные приезжают. Контора на площади Маркса. Добиралась на общественном транспорте за 30 минут. Личный автомобиль отсутствует. Мне кажется, с ней что-то не то, товарищ капитан. С этой Дунчану. Выскочила замуж после института за какого-то прораба из Молдавии. Имела жилье, приличную квартиру в центре. По итогам развода осталась ни с чем. Даже квартиры лишилась. Как ей так удалось? Бывший муж угрожал или сама пошла на жертву? При разводе получила халупу в Бронном переулке. Но вроде ее это устраивало, жила. С соседями в меру приветливо, но если обижали, за словом в карман не лезла. Работала 5 дней в неделю. Подруги иногда приезжали, выпивали. Но тоже в меру. «Мужчинами интересовалась, по словам соседки. В меру», — хмыкнула Лида. «Точно», — согласился Михаил. «Пару раз заходили прилично одетые джентльмены. Один даже с цветами. Дуреть!» — фыркнула Лида. По словам соседки, Евгении никто не угрожал. Жила мирно, дом, работа. Однажды похвасталась, что в следующем году, возможно, переедет в город. Получит престижную должность в своем интуристе. В общем, есть над чем работать, товарищ капитан. Работа, связанная с иностранцами, мутные мужики, бывший муж из солнечной Молдавии. Похоже, тот еще жук. Это не то, поморщился Алексей. Причина гибели Дунчану совсем в другом. Ты скоро заговоришь, как наш практикант, подметила Лида и добавила. Долгих лет ему, здоровья и вменяемых начальников. Отпечатков пальцев на орудии убийства эксперты не нашли, сказал Шабанов. Но это и понятно. Ключ, кстати, качественный, хорошо смазан, хорошо сбалансирован. В машине тоже никаких отпечатков. Странно, что их пытались найти в этой груде железа. Автомобиль сгорел полностью. Впрочем, задний знак смогли прочесть. «Жигули» 72-го года выпуска. Машина сутки числилась в угоне. Ее украли из гаражного кооператива на Мостовой. Владелец – пенсионер 1915 года рождения, ветеран войны, передовик производства и попутно многодетный отец. Очень расстроился, когда узнал, во что превратилась его ласточка. Кто приехал на ней в Бронные переулки, жители не видели. Кто оставил в тупике, тоже. Вернулась с работы, переоделась, взялась за хозяйство, продолжал свой рассказ Островой. Преступник проник на территорию, когда на дороге никого не было. Евгения увидела его, узнала, с криком побежала в дом. Ключевое слово «узнала», задумчиво констатировал Разин. Стала бы она бегать от бывшего мужа или навещавших ее джентльменов. История глубже. Работать действительно было некогда. Больницы находились в разных концах обширного района. Варламов пришел в себя, отвечал на несложные вопросы, но в палату к нему врачи не пускали. И трясти удостоверением было бессмысленно, пусть и даже из самого КГБ. Молодой доктор поделился своим видением будущего. Больной поправится, но вести полноценную жизнь уже не сможет. Даже кабинетная работа будет под вопросом. В двух шагах от пенсии по возрасту? Вот и замечательно. Выпишут из больницы и пусть досрочно отправляется на заслуженный отдых. Копаться в огороде, ругаться с женой и воспитывать внуков. У Виктора Павловича не было ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому выход на пенсию был для него равнозначен смерти. Но данную тему с врачом не обсуждали. Машина вдруг стала выделываться, переваливалась с бока на бок, как медвежонок. Стоило проверить развал схождения. В принципе, не страшно. Но передвигаться по городу теперь приходилось медленно и только по правой полосе. Недалеко от въезда на дамбу коммунального моста Разина остановил дорожный патруль. Инспектор ГАИ подошел, поигрывая жезлом. Осведомился, сдерживая улыбку. «Куда хромаем, товарищ?» Алексей показал корочки. Лицо гаишника сделалось серьезным. Выразил сочувствие. Признал, что преследовать преступников на такой машине теперь трудно. «Сделаем, лейтенант», — уверил Алексей и поехал дальше. Виталик томился в больнице на улице Якушева. К нему тоже не пустили, но дали заглянуть в щелку. Студент лежал как король, на мягкой перине, окруженной капельницами и разными приборчиками. Голова практически полностью была перебинтована, свободными оставались только глаза. Он спал, размеренно сопя. Рядом сидела женщина средних лет в наброшенном на плечи больничном халате, держала студента за руку и смотрела на него с непередаваемой тоской. «Мама», — уважительно подумал Алексей. На тумбочке лежала ручка и лист бумаги, на котором она недавно что-то писала. Видимо, жалобу в Управление внутренних дел по городу и области. «Впрочем, можете зайти», — шепотом разрешил врач. Тоже молодой, но солидный и уверенный в себе. «Только не шумите. Просто поприсутствуйте. Кто он вам?» «Боевой товарищ», — отозвался Алексей с некоторым недоумением. «Неужели он и впрямь это говорит?» «Пострадал при задержании опасного преступника». «Серьезно?» — удивился врач. «А на вид такой молодой». «На себя посмотри», — подумал Разин. «Преступника, конечно, задержали». Доктор не спрашивал, констатировал. Фраза не требовала ответа. Алексей на цыпочках удалился, отказавшись заходить в палату. Когда он подошел к машине на стоянке, мимо проползла пустая «Волга» с шашечками. Что-то неприятное кольнуло в спину. Из машины смотрели. Недобро, пронзительно. Алексей застыл, вцепившись в открытую дверцу москвича. Вряд ли этот взгляд предварял выстрел в спину, но... было неприятно. «Волга» проехала. Все прошло. Он обернулся. Такси покинуло стоянку. Водитель пропускал ползущий по дороге самосвал, чтобы повернуть туда же. На машине с этими номерами таксовал Сергей Бойчук, не успевший жениться на Даше Шмелевой и не ставший по этой причине веселым вдовцом, следил за капитаном? А за каким, спрашивается, дьяволом? Обидел чем? Так сам виноват, подонок без стыда и совести. Прежде чем свернуть на опустевшую дорогу, водитель обернулся. Затем машина дернулась, совершила маневр. Что-то заворочилось на заднем сиденье. Машина оказалась не такой уж и пустой. Просто человек пригнулся. Зачем шифруемся, гражданин? Или гражданка? Машина ушла, оставив после себя ряд вопросов. Что это было? Возят по городу свою любезную Людмилу? Заехали в больницу по своим делам? Это было самое невинное объяснение. Пускаться в погоню на хромой лошади было, конечно, смешно. Да, дело бы дотянуть. На стоянке перед зданием МВД капитана поджидала знакомая личность. Журналист Парусов поднялся с лавочки. На поясе висела сумка с аппаратурой. Правый карман подозрительно оттопыривался. Возникла мысль о записывающем устройстве. Алексей поморщился. Парусов заметил эту непроизвольную гримасу и скорее обрадовался, чем расстроился. Он двинулся наперерез, плутовато ухмыляясь. Журналистика в Советском Союзе обслуживала интересы единственной правящей партии. Самовольничать писаки не могли. Это вам не загнивающий Запад с его вседозволенностью. Кто его, интересно, надоумил? И кто покровительствует? Не тот ли работник райкома Светличный? Хотя зачем последнему такие сложности? Он и через Сергеева все узнает. «И снова вас приветствую, Алексей Егорович», — вкрадчиво начал Парусов. «Вижу, работаете в поте лица. Защищаете наш город от кровавого серийного маньяка. Шли бы вы лесом, Ростислав Кириллович, или как вас там?» — проворчал Алексей. «Слов же где-то нахватались. Кровавый серийный маньяк. Любите бульварную иностранщину? В нашей стране нет маньяков. И вам это не хуже меня известно». «Известно», — кивнул Парусов. «Почва не та. Не приживаются маньяки в наших широтах. И все же, если я не ошибаюсь, произошло четвертое убийство. Снова погибла молодая привлекательная женщина. Преступник один и тот же. Пострадал молодой человек, присланный в ваш отдел на практику. Дай бог выкарабкается. Пострадал начальник отдела уголовного розыска. Здесь ситуация серьезнее. Человек, можно сказать, пропащий. Работать уже не сможет. Кто в этом виноват? Вы тоже, я слышал, пострадали. Как-то выпутались из сложной ситуации, но преступника не задержали. С вами же все в порядке. Смотритесь бодрячком. Послушайте, что вы хотите?» Не выдержал Алексей. «Назовем это так. Эксклюзивное интервью. Во всех красотах и подробностях». «И где вы слова такие берете?» Поморщился Алексей. «Набираетесь у наших идеологических противников? О, не пытайтесь меня смутить!» Засмеялся Парусов. «В русском языке очень много заимствованных слов. А будет еще больше. Это никоим образом не связано с идеологией, а связано с развитием языка. Итак, ваш ответ, Алексей Егорович. Предложение о бесплатном ужине в ресторане остается в силе. Также охотно рассмотрим вопрос о вашем гонораре». «Иначе что? Обещаете неприятности? А вы способны их обеспечить? Алексей Егорович, давайте не ссориться», — миролюбиво предложил журналист. «Мы цивилизованные люди. Всегда найдем общий язык. Разумеется, ваше интервью не появится тут же на первой полосе. Возможно, что и никогда не появится. Я все же человек разумный и здравомыслящий. Но поверьте, это нужно сделать. Вы не пожалеете, и лично вас эта ситуация никак не коснется». «А может, стоит вас посадить, Ростислав Кириллович?» — задумался Разин. «Так, ненадолго, на пару суток, до выяснения обстоятельств. Обезьянник к вашим услугам. В нем сегодня сидят колоритные и интересные люди. Уверен, вы найдете с ними общие темы. Как ни крути, вы настойчиво пытаетесь вмешаться в расследование уголовного дела. Чините препятствия следствию, что, мягко говоря, незаконно. Можете попробовать». Глумливая улыбка сделалась шире. «Но зачем вам это? У вашего отдела и так назревают крупные неприятности. Зачем их форсировать? Несправедливы вы, товарищ капитан, к советской журналистике». «Может, в морду дать?» – подумал Алексей. «Посмотреть, что будет. Всего лишь одно развернутое интервью для нашей популярной газеты. И ничего другого», – настаивал Парусов. «Обещаю не полоскать милицию, как бы не хотелось. Прекрасно понимаю, в каких тяжелых условиях вы трудитесь. Нехватка квалифицированных кадров, недостаток сотрудников, умеющих работать головой. Не рекомендую меня бить, Алексей Егорович. Сдачи не дам. Вы все же сотрудник милиции при исполнении. но последствия будут крайне негативные». За этим парнем определенно кто-то стоял. Не мог он по собственной воле забраться в это дерьмо. 37-й год, пусть и в смягченном варианте, никто не отменял. Или блефует, делая вид, что имеет покровителей. Зачем ему это надо? Имеет заказ потрясти устои, внести разброд и шатание в милицейские ряды? Кто-то хочет тихой сапой заменить районное руководство МВД? Поставить своих людей, а для этого можно начать из дискредитации уголовного розыска? Не может этот тип работать на Светличного, сделал зарубку Алексей. Он владеет информацией, но в здание даже не заходит. Светличный пасется у Сергеева, лучший друг. Мутит что-то райком. Или ставки выше? То, что зреет атака на районное милицейское руководство, Алексей не сомневался. Сеют нервозность. И это пока еще только первые ласточки. Этим людям совершенно невыгодно, чтобы дело закрыли. Соломонова решение не вызревало. Хорошо, Ростислав Кириллович. Не будем ссориться. Давайте, как говорится, жить дружно. Каких же сил стоило произнести ему эту противную фразу? Я с вами свяжусь, но несколько позднее, договорились? Возможно, мы найдем точки соприкосновения. Он направился к крыльцу, не попрощавшись. Обернулся, входя в здание. Журналист стоял на аллее и как-то странно смотрел вслед. Вроде ухмылялся, но в глазах поблескивал холодок. «А что я знаю об этом человеке, которого так интересует ход расследования?» — мелькнула интересная мысль. «Надо навести о нем справки». В отделе царила неразбериха. Возмущались заявители. У одного угнали машину, у другого пропал родственник. А милиция и не думает шевелиться. В первом деле назначают какую-то проверку, во втором нужно выждать двое суток, чтобы человек окончательно пропал. Шумели люди, в форме и штатские. Лейтенант милиции вызванивал дежурного по отделу, который куда-то пропал. Из отдела дознавателей прибежала молодая сотрудница. В половине здания отключили свет. Вчера отключали воду, и 2 часа правоохранительное учреждение прожило без канализации. Сегодня свет. Что будет завтра? Выведут всех во двор и расстреляют? И все-таки наша система самая прочная в мире, рассуждал капитан, взбираясь по ступеням. Процветает такой бардак в капитализме, он давно бы развалился. Доложить о домогательствах журналиста следовало. Копали явно под Сергеева. Кому, по крупному счету, нужен какой-то капитан Разин? И его следовало поставить в известность. К подполковнику личный состав относился уважительно, невзирая на его отдельные недостатки. Секретарши в приемной не было. К вопросу о бардаке пришлось принимать самостоятельное решение. Он постучал, приоткрыл дверь. «Ну, заходи уж», — проворчал Сергеев, «а то будешь там прятаться и подслушивать». В кабинете присутствовал товарищ Светличный, ответственный работник райкома партии. Человек выглядел неважно. Костюм мятый, рубашка несвежая. Но смотрел он строго, и в глубинах его серых глаз затаилось что-то недоброе. Видимо, подполковник докладывал товарищу о ходе расследования, не сообщив при этом ничего обнадеживающего. На пальце у Светличного блестело обручальное кольцо. Крупное и недешевое. В прошлый раз кольца не было, видимо, забыл надеть. Значит, и этим небожителям не чуждо ничто человеческое. «Что?» – проворчал Сергеев. «Поговорить бы, товарищ подполковник». «Ладно, Федор Михайлович, я вас выслушал, все понял». Светличный с выдохом поднялся, протянул руку Сергееву. «Работайте, не буду вас задерживать. Рассчитываю на подвижки в деле. Должно же оно когда-нибудь сдвинуться с места?» «Разумеется, Игорь Станиславович. Все виновные понесут заслуженное наказание. Я буду держать вас в курсе». Подполковник все же прогнулся, изобразил подхалимскую улыбочку. Проходя мимо Разина, партийный деятель одарил его холодным взглядом. При этом не сказал ни слова и вышел из кабинета. Сергеев опустился в кресло, схватил первое, что попалось под руку, стирательную резинку, вскинул глаза, повторил: «Что?» При этом посмотрел так, словно уже знал, кто первым понесет заслуженное наказание. «Нашли преступника? Я его знаю?» Ремарка была любопытная, но Алексей предпочел не заострять. «Работа продолжается, товарищ подполковник. Мы обязательно раскроем это дело, я по другому вопросу». Он доложил о надоедливом журналисте. Тот подкатывал уже 2. Персона, в принципе, известная. Частенько под статейками в молодежной газете можно было наткнуться на его имя. Не Дюма, но пишет неплохо, в чем-то даже смело. Молодежные газеты подобное допускали. Все-таки одними съездами КПСС подрастающее поколение сыто не будет. Смелость была не инициативная, явно с одобрения старших товарищей. Подполковник слушал, из-под лобья уставившись на подчиненного. Тень недовольства легла на морщинистое чело. Возраст товарища Сергеева неуклонно стремился к 60, но на пенсию в ближайшую пятилетку он не собирался. «Что за тип?» – проворчал Сергеев. «Действительно известный персонаж? Молодежку не читаю, только «Известия», «Советский спорт» и «Советскую милицию». Фигура реально существующая», – кивнул Алексей. «Вас ничто не настораживает, товарищ подполковник?» «Еще как настораживает!» Сергеев скрипнул зубами и отвернулся. Он лихорадочно размышлял, кусая губы. Потом очнулся, набрал воздух в легкие. «Да уж, интересно. Не сам же он все это затеял? Можно снять трубку и позвонить в редакцию. Интересно, что ответят?» «Слушай», — начальник РУВД встрепенулся, «примерь-ка этого пассажира к нашему делу. Не получится ли чего?» Идея была неожиданная. Алексей не нашелся, что ответить. Задумался. «Ладно, иди работать», — махнул рукой Сергеев. «Разберемся с нашими неприятностями». «И это самое, Разин». Он помялся. «Спасибо, что сказал». «Кушайте с булочкой», — чуть не сорвалось с языка. В отделе царило тягостное траурное молчание. Лидия Александровна украдкой что-то читала, прикрыв папкой, видимо, Солженицына, переписанного от руки. Отвлеклась, уставилась на вошедшего отрешенным взглядом. Островой и Шабанов листали бумаги, делая занятой вид. Первому это шло, второму решительно нет. «Понятно», — прокомментировал Разин. «Сидим и ждем, пока наш друг еще кого-нибудь кокнет». «Не кокнет, Алексей Егорович», — самоуверенно заявил Михаил. «Он выбросил орудие убийства, значит, завершил свою работу». «Глубокая мысль», — похвалил капитан. «Выходит, дело сделано, можно расслабиться. И в голову не приходит, что от ключа он избавился, не будучи уверенным, что его не схватят в бронных переулках. Ключ — это так, расходные материалы, ничего символичного». «Может и так», — смутился Островой. «Но моя же версия привлекательнее, Алексей Егорович». Отворилась дверь, вошел Крюгер. Мрачнее ночи, какой-то заторможенный. «После тяжелой продолжительной болезни», — торжественным тоном начал Шабанов, — «убью», — проворчал Крюгер, занимая рабочее место. «С этим типом Дунчану встретиться не удалось. Он работает в строительно-монтажном управлении номер 20 и сегодня находится по рабочим делам в Искитиме. Будет завтра, если не сбежит. Командир, хватит дурью маяться, домой пора. Весь день пашем. Мы же не собираемся потакать Сергееву». «Пахари из вас средние», — огрызнулся Алексей, глянув на часы. Приказ работать без сна был действительно перебором. В памяти все чаще возникала соседка Валентина. К чему бы это? «Ладно, горе-оперативники», — проворчал он. «Сидим еще полтора часа, а потом уходим. Может, дельная мысль родится». «А я вот и хочу сказать по поводу дельной мысли», — Лида устремила отрешенный взгляд на вымпел победителя социалистического соревнования. «Не могу сказать, насколько она дельная, но...» «Лидия Александровна, не морочь нам голову и не набивай себе цену», — рассердился Алексей. «Если есть что сказать, говори. Если нет, то молчи в тряпочку». «Помните, перед тем, как выехать на последний труп, Виталик заявил, будто знает, что связывает наши жертвы. И вид имел такой, будто бы и впрямь что-то узнал. Но поступил звонок, все кинулись на место преступления. В машине он, видимо, ничего не сказал. Понимаю, не до этого было. Потом эта история с проломленным черепом, когда он был ни Б, ни М. «Было дело», — подтвердил Островой. «Больше мы с тех пор Виталика не видели и не слышали». «Неужели ты всерьез думаешь, что он что-то нарыл?» — фыркнул Алексей. «Это, извини, уже полный Алис Капут». «Да, Виталик парень своеобразный», — согласилась Лида. «Упертый на своих маньяках, постоянно влипает в неприятности. Но сам по себе студент не глупый. Боюсь это представить, но однажды из него может выйти толк. Попытка не пытка, а, командир? Что нам терять? Все равно мы не имеем ни одной зацепки». «И что ты предлагаешь?» Алексей опять посмотрел на часы. «Тащиться вечером в больницу, прорываться через кордоны врачей, через маму с папой. А если Виталик спит? Или, боже упаси, без сознания? С кровати сбросим?» — заржал Шабанов. «Переговоры с церберами беру на себя», — сказала Лида. «Пусть только попробуют не пропустить к нашему лучшему сотруднику. Есть такое понятие – острая оперативная необходимость». «Ладно», – Алексей решился. «Леди Александровна со мной. Остальные остаются в отделе и пытаются распутать клубок. раньше 8 никто не уходит». «Снова вы?» – испугался молодой врач. «Простите, товарищи, но к больному пропустить не могу. Недавно ушла его мать. Но ей можно, все-таки близкая родственница. Больной несколько раз приходил в себя. Тихо разговаривал, но сейчас снова забылся. И я очень надеюсь, что до утра он не проснется. Так, можно вас на минуточку, товарищ доктор?» Вкрадчиво сказала Лида. «Давайте отойдем в сторонку, а товарищ капитан нас подождет». Врач начал нервничать, но профессиональное упрямство пока работало. Несколько минут Алексей разгуливал по коридору, впитывал со стен информацию, что надо беречь зубы, предупреждать дизентерию, полностью искоренить туберкулез, сдавать кровь для нуждающихся. Затем подошла Лида в наброшенном на плечи белом халате, сунула коллеге такой же. «Пойдемте, товарищ капитан. Добрый доктор Айболит любезно разрешил посетить больного, но не больше 10 минут». «Ты пригрозила ему ссылкой в Лимпопо?» – удивился Алексей. «Нет, я действовала мягко», – Лида загадочно улыбнулась. «Ты, кстати, заметил, что этот доктор просто идеал мужской привлекательности?» «Понятно», – хмыкнул Разин. «К сожалению, ни черта не смыслю в мужской привлекательности. Ты пригласила его на свидание? Про ребенка и мужа не забудь сказать». «Фу, какой ты пошлый», – поморщилась Лида. «Но идея, в принципе, не дурна. Ты же не ревнуешь?» Тихо ступая, они вошли в палату, прикрыли за собой дверь. Для Виталика наступил великолепный век. Он лежал совсем один в просторной чистой палате, где были даже шторки на окнах, словно важная персона из какого-нибудь горкома. Голова его по-прежнему была обмотана бинтами, но уже не вся. Капельницу отключили. Виталик, казалось, спал. «Полюбуйтесь на него», – прошептала Лида. «Лежит как облигация. Слушай, мне кажется, он притворяется спящим. Так сильно глаза зажмурил. Давай проверим. У меня есть иголочка». Задрожали веки, приоткрылись глаза. Виталик молитвенно посмотрел в потолок. Затем вздохнул, стал отыскивать присутствующих в палате. «Снова издеваться будете», – прошептал он. «Нет, Виталик, как ты мог подумать, больше никогда. Пришли тебя навестить, справиться о твоем здоровье». «Апельсины принесли?» «Только яблоки». Лида победно глянула на Разина и поставила на тумбочку сетку с фруктами. «Апельсинов не было, сам понимаешь. Дефицит. Зато яблочки хорошие, мягкие. Антоновка. Попроси медсестру, она тебе их в пюре перетрет». «Ну вот, а говорили, что не будете издеваться». Практикант тяжело вздохнул и начал ворочаться. Застонал. Нерекомендуемые движения отдавались в голове. «Ты лежи, не шевелись», – испугался Алексей. «Молодец, держишься. И вообще, стойко себя вел в трудной ситуации, не раскис, не сломался. Врачи говорят, что скоро встанешь в строй. Ждем, Виталик. Серьезно, без всяких подколок. Слушай, а помнишь, ты начал говорить, будто знаешь, что объединяет наши жертвы?» – закинула удочку Лида. Пациент хрипло засмеялся. «А вы не просто так пришли меня навестить». «Ерунду не говори», – рассердился Алексей. «К тебе вчера приходили и сегодня. Я лично приезжал. Ты без сознания валялся и ничего не помнишь». «Ну, ладно тогда». Виталик закряхтел, стал переворачиваться на бок. Алексей помог ему сменить позу. Парень оживился, заблестели глаза. «Я даже удивляюсь. Почему вы сами это не выяснили? Ведь ничего же сложного». «Я с женщиной во дворе Ермоловой разговаривал. Она вспомнила, как 7 лет назад Екатерина работала в лагере. Целый месяц в нем провела. Я ни о чем таком не подумал. Эка невидаль, лагерь. Екатерина тогда другую фамилию носила. Капустина. Она ведь незамужней родилась. Потом занимался Шмелевой. Дарья так и осталась Шмелевой, не успела выйти замуж. Старушки у подъезда разоткровенничались. Со мной почему-то всегда старушки охотно говорят. Просил их вспомнить, что они знают про Дарью. Может, какие-нибудь события интересные. Одна любезная женщина, Нина Матвеевна ее зовут, вспомнила, что Даша работала в лагере. Я бы опять не придал значения, но у женщины прекрасная память. Она сказала, что это было 7 лет назад, как и с Катей». «Ты выражаешься загадками», – недовольно сказал Алексей. «Какой еще лагерь? Лагеря бывают исправительные, оздоровительные. А еще бывает социалистический лагерь», – прошептала Лида. «Странно», – подумал Алексей. «Почему, если капиталистический, то мир, а если социалистический, то лагерь?» «Вы правда не понимаете», – расстроился Виталик. «Мы говорим о пионерском лагере, где эти девушки 7 лет назад работали вожатыми». Лида раскрыла рот, чтобы выдать комментарий, но ничего не придумала. удивленно уставилась на коллегу. А ведь в этом что-то было. Украдкой, исподволь, из глубин подсознания выползало то, что, набрав силу, могло стать озарением. Онемела кожа в некоторых местах, стало щекотно. «Виталик, продолжай. Они учились в разных вузах. Но ведь не одни студенты пединститута становятся вожатыми, верно? Если есть желание, умеешь ладить с детьми, неужели не возьмут вожатым? Это в некотором роде стройотряд. Только не на Камчатку едешь свинарник строить, а в нашу область за детьми приглядывать. Я не поленился, съездил в институт, где училась... Тогда еще не Ермолова, Капустина. Показал им бумажку, которую выдали в органах, что я являюсь временным сотрудником уголовного розыска. Меня отправили в архив, дали справку, что в 72-м году студентка Капустина отработала трудовой семестр в пионерском лагере «Орленок-4», что за новым поселком под Бердском. Она работала с начала июня до начала июля. Я съездил в институт, где училась Шмелева, и там мне выдали справку. В том же году Дарья работала в том же лагере и в то же время. «Вот черт!» – пробормотал Алексей. «Парень, мы тебя недооценили. Снимаю шляпу. А что остальные две? Лучинская и Дунчану?» «Я же не Фигаро, товарищ капитан. У меня не было такого количества времени. Просто не успел выяснить. Но сами подумайте, с двумя совпало. Разве может быть случайным такое совпадение?» «Малыш прав», – пробормотала Лида. «Такие совпадения нереальны. Держу пари. Пойдем по другим жертвам, упремся в тот же лагерь. Но проверять все равно придется». «Выздоравливай, студент», – с чувством сказал Алексей. Сунул себе в кулак вялую конечность больного, с чувством ее пожал. Виталик смотрел жалобно, снова надулся. «Да не переживай», – засмеялся Разин. «Завтра мы это дело все равно не закончим. Выйдешь из больницы, получишь свою часть работы. Ну, давай, парень, не скучай». В коридоре он встал как вкопанный. Задумался. «Странно», – пожала плечами Лида. «Ну, работали вожатыми, а убивать-то за что?» «Будем выяснять, Лидия Александровна. Я тоже крайне удивлен. Но что-то в этой версии есть. Завтра с утра начинайте выяснять, где в 72-м году проходили летнюю практику Лучинская и Дунчану. А я съезжу в этот «Орленок-4», соберу сведения. Смены уже начались, лагерь должен работать. Тебя подвезти на прыгающей машине?»